Черный котел. Паренек Таран живет в маленьком домике в лесу и мечтает стать воином. Когда-нибудь его мечта наверняка сбудется. А пока что нужно помогать старому волшебнику Долбину ухаживать за милой свинкой Хэнвен. «И это моя жизнь? Плясать вокруг свиньи?» — жалуется Таран. Но однажды Долбин раскрывает юноше тайну. Свинка Хэнвен обладает чудесной силой. Она умеет показывать в воде видения. И сейчас колдун разглядел в этих видениях нечто ужасное. Жестокий рогатый король ищет могущественный артефакт — черный котел. Если рогатый король найдет его и освободит заточенную в котле силу, всем придется плохо, объясняет старик. Легенда гласит, что из черного котла должна появиться целая армия бессмертных воинов. Тот, кто найдет котел, станет непобедимым. Поэтому рогатый король ищет свинку Хэнвен. Ее силы помогут отыскать это страшное оружие. Долбин просит Тарана забрать свою любимицу в хижину на краю запретного леса. Паренек отправляется выполнять поручение, но, замечтавшись, упускает свинку из виду. Таран идет искать ее и встречает Гурги, странное вечно голодное создание. Гурги такой непоседливый, что вскоре исчезает, так же неожиданно, как и появился. Тем временем Таран, наконец, видит Хэнвен. Она убегает от крылатого дракона. Чудище пикирует вниз, хватает свинку и уносит прочь. Таран, конечно, спешит следом, но ему не угнаться за драконом. А крылатый ящер уже залетает в замок рогатого короля. Тут паренька снова догоняет Гурги. «Ой, нет, туда нельзя! Забудь о свинье!» — уговаривает Тарана малыш. Но свинопас не слушается и забирается в замок, где его немедленно ловят и вместе с Хэнвен приводят к королю. «Прикажи ей показать мне, где находится черный котел!» — злобно кричит король. Таран подчиняется, но, не дав свинке раскрыть тайну, хватает ее и бросается бежать. Далеко ему не уйти. Паренек успевает столкнуть Хэнвен в ров, но его самого слуги короля ловят и бросают в темницу. Таран в отчаянии, но вдруг... В темнице открывается потайная дверь, а из нее выходит очаровательная принцесса Айлонви. Рогатый король ее тоже похитил, надеясь, что волшебный светящийся шарик принцессы приведет его к черному котлу. Юноша и девушка смело спускаются по проходу в катакомбы. И здесь Таран замечает покрытый пылью и паутиной меч. Он так мечтал стать воином! А в соседней темнице держит еще одного пленника. Это Флудур Флэм, бард, которого рогатый король обвинил в шпионаже. Как только стражи уходят, принцесса крадется к нему. «Сейчас мы тебя развяжем!» Но не успевают они освободить вторую руку барда, как их находит слуга короля и кидается на Тарана с топором. Мальчик поднимает найденный меч, и он... начинает светиться. Стражник убегает, а свинопас не может сдержать радости. Это не просто меч, а зачарованный меч. Такое оружие может разрубить что угодно, и прислужники рогатого короля в ужасе. Принцесса, свинопас и бард, который сумел освободиться сам, убегают из замка и укрываются в лесу. Тут их снова находит Гурги. «Гурги видел следы свиньи!» — восклицает малыш. И действительно, друзья находят у озера следы Хэнвен. Как вдруг огромный водоворот затягивает их в глубину. Неужели они все погибнут? Вовсе нет. На дне озера так славно и сухо. Здесь живут веселые феи и эльфы, которые сразу приводят Тарана и его друзей к Хэнвэн. «Как я рад тебя видеть!» — восклицает паренек, крепко обнимая свинку. А у фей есть хорошая новость. Рогатый король вряд ли доберется до котла. Он надежно спрятан в далекой стране Морва, на вершине горы. Таран понимает, что должен уничтожить черный котел, чтобы не дать злому королю им воспользоваться. Один из эльфов провожает друзей в Морву. Странное, туманное и болотистое место. Наконец они набредают на хижину, в которой живут три ведьмы — Орду, Оргах и Орвен. Волшебного котла не видать. Ведьмы могут с этим помочь, но они хотят получить что-то взамен. И Таран жертвует своим прекрасным зачарованным мечом. Ведьмы радостно соглашаются и тут же объясняют. Уничтожить черный котел нельзя. Зато можно лишить его злых сил. Для этого в котел совершенно добровольно должно залезть живое существо, зная, что обрекает себя на смерть. К сожалению, слуги рогатого короля вскоре находят сбежавших пленников. «Попался свинопас!» — смеются злодеи. Таран, Айлонви и Флудур снова связаны, снова в темнице, и к ним подходит сам рогатый король. «Сейчас я призову армию мертвецов из чадий котла!» — торжествующе восклицает злодей. Он бросает в котел скелет воина, и оттуда действительно появляется армия скелетов. «Уничтожайте все на своем пути!» — кричит рогатый король. Трое пленников бессильны. Но никто не заметил Гурги, который прокрался за спинами стражи, чтобы развязать друзей. Таран решился. Он должен пожертвовать собой, чтобы лишить котел злой силы. Но бедный перепуганный Гурги против. «Гурги не даст тебе так поступить! У Тарана много друзей!» — печально добавляет малыш. «А у Гурги друзей нет!» И прыгает в котел. Его самопожертвование разрушает злые чары, и все скелеты рассыпаются. А рогатого короля волшебной силой засасывает в котел. Весь замок вдруг начинает содрогаться. Он сейчас рухнет. «Бежим, скорее!» — восклицает Таран, и Айлонви с Флудором прыгают в лодку. Как раз вовремя. В вихре огня и дыма замок разваливается на части. Трое друзей в безопасности. А на волнах, как ни в чем не бывало, покачивается черный котел. И тут появляются ведьмы. Они просят Тарана отдать им котел и предлагают вернуть ему меч. Но паренек отказывается. «Никакой я не воин, я простой свинопас». Таран предлагает новую сделку. Черный котел в обмен на Гурги. Ведьмы соглашаются, и черный котел исчезает. А на его месте появляется мохнатая мордочка Гурги. Он думал, что друзей у него нет, а их вон сколько. Едва придя в себя, малыш спрашивает, не найдется ли для него вкуснятинки. Кто знает, сколько приключений ждет теперь друзей.